Глава 15. Встреча в подворотне. «Аккуратно», – в очередной раз повторил в рацию Саша. Противник явно был не новичком, сразу попытался затеряться в толпе. Среди шума и гамма эхолокация только мешала, да и способности чудилы были не особенно полезны. Приходилось вести преследование по старинке. «Ничего не предпринимать, пока не выясните место его дислокации». 15 минут блужданий по переполненному людьми рынку завели их на противоположную сторону жилого района. Но когда казалось, что они уже совсем близко, цель резко сменила направление движения, чуть не столкнувшись нос к носу с палачом. Открывать огонь на оживленной улице они не решились, биться в рукопашную с контролером было тем более глупо, даже для бегуна вроде Паши. Так что он поступил умнее, отступил в тень и дождался, пока объект пройдет мимо. «Что-то не так», – вслух подумал Александр, когда увидел, что они почти вернулись к точке, с которой начали преследование. «Всем доложить о ситуации. Видите что-то необычное?» «Ису, палач, все в норме. Веду мальчишку». «Чуть на связи. Командир, я в этой толпе почти оглохла. Ничего не вижу и не слышу. Буду рядом с нашим БТРом через 30 секунд». «Это Кэт. Кажется, у нас проблемы. Доктор окружила толпа. Назревает конфликт». «Вашу мать! Только драки на нейтральной территории нам не хватало. Быстро туда!» «А как же парень? Уйдет ведь?» – раздался в наушнике раздосадованный голос Паши. «Палач, ты за ним. Остальные на выручку докторши», – скомандовал Саша. Ситуация обострялась. Нет, чтобы взять с собой больше людей, так проблема с охраной Лизы не стояла бы. А сейчас выручай ее. Вот вроде и была с ней мартышка, но, памятая драку с ним самим, не факт же, что защитит. Так еще, может, и травма у нее психологическая, что на людей нападать нельзя. А может, совсем по-другому обернется и будет еще хуже. Задерет этот крокодил переросток нескольких обидчиков, и что тогда? Проблем не оберешься. «Ис, Кэт!» «Истребитель на связи, что у тебя?» «Толпа больше, чем я ожидала. Уже человек 40. Едва нашу докторшу через головы вижу. Многие вооружены. Заметила пистолеты, ружья какие-то странные. В основном огражданинное все, но много». «Не провоцируй и без поддержки подходи только в крайнем случае». Александр уже почти бежал, но в таком плотном потоке людей это было проблематично. Несколько раз у него пытались стянуть пистолет. На счастье, воришек, времени с ними разбираться не было. Так что он просто давал им по рукам и двигался дальше. «Шеф, ну, наконец!» – проговорила чуть, когда он пробился к выходу. «Чтоб не оглохнуть, пришлось в уши вату засунуть, и все равно пробивается шум. Вон наша сестричка, рядом с тем павильоном ее зажали». Разведчица показала направление. Проследивший за рукой Старкап непроизвольно присвистнул. «Реально ведь не проберешься. Нужно было продумать, как ее выручить». «Нет, не отдам!» – раздался из толпы женский крик, затем последовал громкий рык и отчетливо слышное клацанье зубов. «Слышь, пацаны, она делиться не хочет!» – задорно крикнул какой-то мужчина. «А ну дай сюда!» Речь его за считанные секунды превратилась в ор. По всей видимости, Боря не выдержал. «Вашу мать! Кэт, ты где?» «Уже вижу. 3 секунды». «У нас нет 3 секунд», – пробормотал Александр, доставая ПП и нацеливая на толпу. «На землю все! Быстро!» Он обходил столпотворение по кругу. Несколько рыл, самодовольно улыбнувшись, потянулись к оружию. Но стоило дать короткую очередь над головами, как большая часть тут же попадали на дорогу. Стоять остались только несколько не то заторможенных, не то особенно крутых. У одного выбора не было, его руку в пасти держал Боря. Кэт успела как раз вовремя, и теперь они держали под прицелом 40 человек, зажав их с разных сторон. Вот только патронов было хорошо, если наполовину, а ведь еще и с главной задачей надо разобраться. Они сюда не просто так приехали. Хотя, может, вот он, шанс пополнить боезапас и при этом еще и преступные элементы разоружить. «Оружие сняли и кинули сюда», – скомандовал как можно свирепее Саша. Несколько человек и в самом деле побросали стволы, отодвинув от себя, но большинство так и осталось при своем. «Я сказал разоружиться». «Не ори, начальник», — поднял руки один из стоящих. «Если мы тебе стволы отдадим, нас пахан лично порвет. Он чисто беспредельщик. Одно наказание — смерть». «Выбирайте, либо он вас прикончит, либо мы». «Нет, ты, конечно, грозный и все такое, но когтями кишки нам вряд ли вытягивать будешь. А этот гад вчера так развлекался с одним из авторитетов бывших. Да если мы сейчас отбиваться начнем, сам понимаешь, вы тоже поляжете». «Мы орки, так что нет, даже пулевое переживем легко. Тем более на нас бронежилеты, а вы голые. Так что всех вас прямо тут и порешим, без особых проблем». «Ну, слушай, начальник, давай по-другому сыграем, а? Мы тихо расходимся, и ничего не было, идет? Тебе ж никакого урону, а у нас вон Леха поцапанный, квиты?» «На землю, считаю до трех, иначе ваш пахан-беспредельщик покажется белым зайкой». «Ты ж законник, чё ты в самом деле?» Начал с поднятыми руками отходить явный бандит. Черт, ситуация выходила из-под контроля, и трупы были не нужны категорически. Портить отношения с местной администрацией, когда даже связи нет. Все произошло настолько быстро, что он едва смог уследить. Саша хорошо привлек к себе внимание, и Градова, на которую смотрели всего несколько человек, в один длинный прыжок оказалась возле вступившего в переговоры бандита. Удар, и он уже валится, держась обеими руками за живот. В следующие несколько секунд легли и все его соратники. Все же мгновенная реакция и скорость движений в рукопашном бою давали Кате подавляющее преимущество. Это был не бой и даже не драка. Неподготовленные люди, не имевшие какой-либо достойной защиты, были для прокачанного и хорошо обученного бойца ничем иным, как грушей для битья. Десяток ударов, и все закончилось. Не давая опомниться противникам, Кэт стаскивала и откидывала в сторону оружие поверженных. Всего минута, и под ногами Александра лежал уже вполне приличный арсенал. Дробовики, ружья, пистолеты. Все в большинстве своем промышленного производства, хотя видно было и кустарные образцы. «Что здесь происходит?» – строго спросил, подходя ближе, мужчина лет 40. Вид он имел весьма примечательный. Поверх теплого пуховика была натянута черная футболка с золотой звездой. Вот только смеха это не вызывало. Во-первых, он был не один, сзади маячили такие же нарядные молодцы. А во-вторых, все они были вооружены дробовиками с барабанным магазином. Да и держались слаженно. Как минимум, проходили службу в армии. «Да вот, гопота решила обобрать одного из моих людей». «Гопота? А я вот вижу, как вы напали на отряд зачистки. Отобрали оружие, которое они используют против зомби. Да еще и одного из бойцов ранили. Эй, хорь, как ты там?» «Твоими молитвами, шериф. Лежу вот на солнышке, отдыхаю», — ответил бандит. «Понятно. Рад, что вы поняли предупреждение и в городе пальбу не открыли». «Так пахан же сказал. Вот и лежим, чё уж. А если что, мы этих тварей позже поймаем и пощупаем». «Вы не поняли, они напали на...» — начала возмущенно Катя, но договорить ей не дали. «Это вы не поняли. В нашем поселении действуют строгие законы. И вы их грубо нарушаете. Сдайте ваше оружие и пройдемте со мной». «Вы с дуба рухнули?» – взревел, не выдержав Саша. «Я старший капитан Александр Сухов, специальный посол и представитель генерал-губернатора Сахалина». «Ах, посол, да еще и самого губернатора. Что ж сразу не сказали?» Развел руками страж порядка. Выражение его лица под плотной маской было не разглядеть. «Ну так почему сразу не отправились в администрацию, остановились бы у главного корпуса, представились? Вам бы выделили охрану, и этот инцидент не возник. Кстати, на чем вы приехали?» «На БТРе», – пожал плечами Саша. «Не думали, что у вас такой уровень преступности, что нельзя даже по улицам ходить?» «Ну, что поделать, у нас тут ни военных частей не было, ничего. Только полицейские участки. А народ со всего Северного Сахалина стекается, уже больше 20 000. «А о каком бронетранспортере вы говорите?» «В смысле? Вон же он!» Сухов обернулся, чтобы показать на броневик. Но так и замер с наполовину поднятой рукой. Машины не было. Как-то во время всей этой шумихи они абсолютно упустили из вида собственный транспорт. «Только что здесь был?» «Ну, ничего, бывает», — понимающе кивнул шериф. «Давайте разрешим противоречие мирно, не прибегая дополнительно к насилию. Надеюсь, у вас есть какие-то доказательства, что вы посол?» «Конечно», — тут же ответил Александр и только потом сообразил, что передатчик с зондом остался в салоне. Был еще экстренный канал для связи, но на таком расстоянии он явно не сработает. «Удостоверение в кристалле вас устроит?» «А что-то более вещественное?» «Канал экстренной связи с центром, но, надеюсь, вы не заставите меня использовать одноразовый передатчик только для того, чтобы проверить мои слова». «Нет, хотя одного его наличия будет маловато». «Если у вас есть загоризонтный передатчик, можем связаться с портом». «Длинноволновая рация?» – задумчиво проговорил законник. «Да, пожалуй, это хорошая идея». «Только для начала мне нужно вернуть БТР», — заметил Александр. «А есть догадки, где его искать?» «Конечно, сейчас возьмем вон этого разговорчивого и вытрясем». Не давая шерифу вмешаться, истребитель подошел к бандиту и поднял его за горло над головой. «Где моя машина?» «Я ничего не знаю», — прохрипел преступник. «Ну, конечно. А я Белоснежка». «Так, отпустите его немедленно», — закричал законник. «Это нападение». «Как только мне вернут машину». «Да никто вам ее уже не вернет. Успокойтесь и прекратите насилие. Иначе его прекратим мы», — строго сказал шериф, снимая дробовик с предохранителя. «Тяжелая полувоенная модель. Магазин на 20 патронов», — отметил про себя Сухов. «С таким особо не посражаешься. А на слабо их брать все равно, что войну развязывать. Не для того он сюда прибыл». «Ладно», — Саша откинул противника в сторону. «Учитывая обстоятельства, думаю, нам следует решить это мирным путем. По закону военного времени их ждет расстрел. Но я готов отменить это решение, если мне вернут БТР и возместят боеприпасами потери во времени». «По каким законам?» Начал было устало законник, но Александр не дал ему договорить. «Согласно разделу 2 Устава о военном времени, вся полнота власти на территории России переходит в руки главнокомандующего и временного военного руководства. Мы обеспечиваем выживание в обмен на подчинение. А законы, хоть и жестоки, однако ведут к большей дисциплине и нормальной работоспособности. Или вы решили, что больше не находитесь под властью страны?» «Скажем так, вопрос очень спорный, но об этом вы будете разговаривать с советом. Можете взять боеприпасов из того, что вам накидали, но эти отряды нам самим нужны. Работу, которую они выполняют, никто больше на себя не возьмет, а для этого им нужно оружие и боеприпасы. Это все происходит с одобрения администрации, так что не думаю, что для вас хорошей идеей будет портить отношения еще больше, ведь так?» «Ладно», – с тяжелым сердцем Саша спрятал в кобуру ПП. «Аховая ситуация. Если бы они пришли сюда в самом начале полновесной ротой, в полном вооружении, да еще и на 3 машинах, тогда разговор был бы совершенно другим. А сейчас? Что ж, придется подыграть. Кэт, чуть подберите боеприпасы и оружие. Нужно двигаться дальше. Лиза, не отходите от меня далеко. Понятно?» «Да», — сказала женщина, таща за собой рычащую химеру. «Не сбежали бы вы сразу». «Точно», — ударил себя по лбу Сухов. «Ису, палач, прием!» «Саня, меня обнаружили», — ответил шепотом бегун. «Зажали в здании север-северо-запад. Я вижу БТР, рядом с которым столпились люди. Кажись, наш. Вокруг бандиты какие-то, но явно и военные есть. И это, я понимаю, что тебя не обрадую. Но тут много япошек с их мечами». «Твою же мать!» – тяжело вздохнул истребитель. «Так, вы же страж порядка вроде». «Ну да». «Отлично. Пойдемте, мне ваши дробовики как раз понадобятся». «С какой стати мне вам подчиняться?» «А я этого и не прошу. Просто там происходит преступление. Кража. А вы отвечаете за то, чтобы их не было». Александр не собирался повторять прошлые ошибки и переться в одиночку против толпы бандитов. Тем более, что предыдущие уже вполне оправились и стояли в стороне, тихонько что-то обсуждая и периодически неистово ржа. Не нравилась ему вся эта ситуация. Ой, не нравилась. «Ладно, я вас понял. Значит, если вы туда сами отправитесь, то будете свое возвращать силой. А с нами, может, еще и обсудите». «Уговорили. Не хватало еще, чтобы хозяин вольных решил, что сотрудничество не в его интересах. Так и быть, провожу». Прихватив с собой лис и рассовав по карманам запасные патроны, они отправились к палачу. Идти оказалось недалеко, благо их сопровождал шериф. Черт его знает, почему не назвать участковым или хотя бы уполномоченным. Взяли тоже иностранное словечко. Хотя, с другой стороны, из-за массовости иностранных легионов даже в армии укоренилось совершенно нерусское «сэр». Глобализация, ничего не поделать. Ну, была. Пройдя проулками через, казалось, сплошную стену общежитий, они выбрались на небольшую площадь. Одно из стоящих неподалеку зданий сразу бросилось Александру в глаза. Небольшой трехэтажный дом буквально лучился. Сквозь занавески были видны горящие электрические лампы. И из трубы на крыше шел пар. Тепло, свет, все, что было в таком жутком дефиците в этом замерзающем мире, все в наличии. Кто бы там ни жил, устроился он неплохо. Правда, ему с командой было в другую сторону, в ближайшую подворотню, располагающуюся в колодце многоэтажек. Т-21 была не из тех машин, которые легко терялись на фоне серых зданий. Термокамуфляж на ней еще применять не начали, а подготовлена она была к сражению в лесах. Так что свой БТР Саша увидел практически сразу, как и толпу бандитов. «Господа, я здесь от имени закона», – выйдя вперед, крикнул сопровождающий, привлекая внимание. «Не ори, шериф», – усмехнулся парень среднего роста. Александра вначале смутило, что тот переоделся, но стоило их глазам встретиться, как все встало на свои места. «Слышал, у вас, военных, приказ меня устранить». «Мы здесь только за имуществом. Заберем бронетранспортер своего парня и пойдем дальше». «О, это вряд ли», – раздался насмешливый женский голос. «Твою мать», – непроизвольно выругался Саша, увидев говорящую. Только ее здесь не хватало для полного счастья. «Ваше императорское высочество, не ожидал вас увидеть среди этого сброда». «Но-но, это не сброд. Это верные одному из кланов воины. Верно, мальчики?» Сухико издевательски улыбнулась и обвела взглядом нестройные ряды бандитов. Те кивали и поддакивали, оглядываясь при этом, правда, на парня. Значит, главный для них все же он. «Но ты прав. Встреча очень неожиданная. Когда мне сообщили, что на рынке появился сам Александр Сухов собственной персоной, да еще и скрывается. И более того, называет себя уполномоченным послом губернатора. О, я удивилась. А знаешь почему?» «Догадываюсь», – мрачно ответил истребитель, сжимая в ладони ПП. Затравленно оглянувшись, он заметил, что бандиты, которых они положили на рынке, вернулись в строй и теперь загораживают пути отхода. «Конечно, ты не можешь не знать. Тебя считали убитым. Сам Феронов сообщил о твоей смерти. И, знаешь...» Сухико остановилась рядом с мишенью. «Я рада, что ты тогда не умер. Ведь теперь я могу это исправить. Абсолютно официально. Если бы вместо тебя послали любого другого убийцу, могли бы возникнуть осложнения. Ведь прикончи я его, пошла бы против генерал-губернатора. Ну, вернее, его в Рио. С тобой же все по-другому. Я просто реализую свое право и ничего более». «Мы будем сражаться за командира», – выкрикнула Градова. Но принцесса в ответ лишь улыбнулась. Всем прекрасно была понятна ситуация. Прислужников Цухико здесь больше 400. И пусть такая мелочь, как дробь, даже не пробьется через его доспех. Просто заклюют. Особенно если они и в окнах есть. А так, похоже, и было. «Мои люди здесь абсолютно ни при чем. Верни им технику и отпусти». «Не бывает людей, которые абсолютно ни при чем. Ты же понимаешь», — отмахнулось ее высочество. «Однако, как ни странно, прямо сейчас я готова частично выполнить твои мольбы и даже пойду тебе навстречу в некоторых вопросах, если, конечно, случится чудо». «Чего ты хочешь? У меня ничего нет, кроме своего тела и веры в правильность действий». «О, этого более чем достаточно. Ре, твое слово». «Спасибо, госпожа», — кивнул парень. «Все очень просто. Нам нужна ваша кровь и отзыв приказа на убийство. Если вы говорили правду, то как специальный посол можете отменить или изменить приказ губернатора на месте». «Моя жизнь за твою?» – уточнил Александр. Предложение в данной ситуации было более чем заманчивым. И тут даже не в том дело, что по-другому его просто прикончат. Команду тоже нужно спасать. А потом и вернуться можно, более подготовленным. «Не совсем так», – поправил Фиолетовоглазый. «Твоя жизнь и всех, кто с тобой, на мою и моей команды». «И что это значит? У меня приказ на устранение только главы Ахи, Сигуна Рё». «Ну, тут несколько сложно объяснить просто словами. Гейша, выйди на секунду». Парень поманил кого-то из-за угла, и на свет выступила абсолютно бледная, осунувшаяся девушка со впалыми щеками. «Как видишь, она больна, смертельно. И не только она. Нам нужен мутаген, чтобы побороть синдромы иммунодефицита». Истребитель, не веря своим глазам, переводил взгляд с одного на другого. Никакой ошибки быть не могло. Это точно была та парочка. Вон даже мелкая зубастая девчонка крутится позади. И девушка несмело улыбается. А этот, получается, Максим Феронов? Наконец сумел выдавить из себя вопрос Александр. «Марина?»